Одних устыдило его суровое милосердие, и они, подавив страх, вернулись в свои дружины. Другие же были рады избегнуть позора, а может, еще и отличиться в бою. Те ушли к юго-западу. Войско убавилось, ведь у развилка тоже осталось немало. Государи западных стран вели к черным воротам несокрушимого Мордора менее 6000 воинов. Они продвигались медленно, ежечасно ожидая нападения, и держались как можно плотнее. Высылать дозоры было теперь уже незачем. Истек пятый день пути от Маргульской долины. Они устроили последний привал и развели костры из скудного сушняка и вереска. Никому не спалось. Кругом шныряли и рыскали еле видные неведомые твари, и слышался волчий вой. Ветер стих, и воздух словно застыл. Ночь была безоблачная, и уже четверо суток минуло с новолуния, но бледный молодой месяц заволакивало мутной пеленой. Земля дымилась. Похолодало. К утру подул крепчая северный ветер. Ночные лазутчики исчезли, и пустошь казалась мертвенней прежнего. На севере среди зловонных ямин виднелись груды золы, щебни и шлака, кучи выжженной земли и засохшей грязи всего, что изрыгал Мордор. А на юге, уже вблизи, возвышались громадные утесы Кирит-Горгора с черными воротами между ними и башнями по бокам. На последнем переходе накануне войско свернуло в сторону со старой дороги подальше от бдительных глаз бесчисленной стражи, и теперь они подходили к Маранону с северо-запада тем же путем, что и Фродо. Гигантские чугунные створы черных ворот под массивной аркой были наглухо сомкнуты. На зубчатых стенах никого не видать. Царило чуткое безмолвие. Они уперлись в тупик и теперь стояли растерянные и продрогшие в сером свете раннего утра перед могучими башнями и стенами, которые не прошибли бы никакие тараны, даже если бы они у них были. Любой их приступ, шутя, отбила бы горстка защитников. А черному воинству на горах возле Маранона верно и счету не было, да и в ущелье, небось, стоились несметные полчища врагов пострашнее, чем орки. Они подняли глаза и увидели, что назгулы слетелись к башням, клыкам Мордора, и кружат над ними, как стервятники, кружат и выжидают. Враг почему-то медлил. А им надо было волей-неволей доигрывать роль до конца. Арагорн расположил войско на двух больших холмах, где земля слежалась со щебнем. Орки нагромоздили их за многие годы. От Мордора их отделяла рвом широкая ложбина, над ней ее среди зыбкой дымящейся слякоти чернели вонючие лужи. Когда всех построили, вожди отправились к черным воротам с большой конной свитой, с герольдами и трубачами. Во главе их ехал Гэндальф, за ним Арагорн и сыновья Элронда, Эомер Ристанийский и Имраиль. Леголаса, Гимли и Перегрина они тоже взяли с собой, чтобы все народы, противники Мордора, были свидетелями переговоров. Они подъехали к Маранону, развернули знамя и затрубили в трубы. Герольды выступили вперед и возгласили: «Выходите на переговоры, пусть выйдет сам властелин Сумрачного края. Он подлежит наказанию, ибо злодейски напал на Гондор и захватил чужие земли. Великий князь Гондора требует, чтобы он во искупление содеянного навсегда покинул свой престол. Выходите!» Долго длилось ответное молчание. Ни звука, ни крика не донеслось со стен и из-за ворот. Но Саурон уже все рассчитал. Ему вздумалось сперва жестоко поиграть с мышками, а потом захлопнуть мышеловку. И когда вожди собирались повернуть назад, тишину внезапно нарушил грохот огромных барабанов, будто горный обвал. Оглушительно взревели рога, сотрясая камни под ногами. Наконец, с лязгом распахнулась дверь посередине черных ворот, и оттуда вышло посольство Бородура. Возглавлял его рослый всадник на черном коне, если только это был конь. Громадный, уродливый. Вместо морды жуткая маска, похожая на лошадиный череп, пышущая огнем из глазниц и ноздрей. Всадник в черном плаще и высоком черном шлеме был не кольценосец, а живой человек, подручник владыки Бородура. Имени его сказания не сохранили. Он и сам его забыл и говорил о себе: «Я глашатай Саурона». Говорят, он был потомком тех предателей рода людского, которые назывались черными нуменорцами. Они перебрались в Средиземье во времена полновластного владычества Саурона и предались ему, соблазнившись чернокнижной наукой. А он, безымянный, стал приспешником черного властелина, когда тот вернулся в Мордор из Лихолесья. Коварство его пришлось по нраву хозяину, он вошел к нему в доверие и приобщился чародейству, и орки страшились его жестокости. За ним следовал десяток другой охранников в черных доспехах. Несли черное знамя с багровым недреманным оком. Спешившись в нескольких шагах от западных вождей, глашатай Саурона смерил их взглядом одного за другим и расхохотался. «Это кто же из вашей шайки достоин говорить со мной?» — спросил он. «Кто способен понимать мои слова?» «Уж, наверное, не ты», — с презрительной улыбкой обратился он к Арагорну. «Нацепил эльфийскую стекляшку, окружил себя сбродом и думает, что он государь? Да у любого разбойничьего атамана свита почище твоей!» Арагорн ничего не ответил, лишь устремил на него пристальный взгляд, глаза в глаза. И вскоре, хотя Арагорн стоял неподвижно и не касался оружия, тот задрожал и попятился, будто на него замахнулись. «Я Герольд и посланец, меня трогать нельзя!» — крикнул он. «Да, это у нас не принято», — сказал Гэндальф. «Но у нас и посланцы не столь дерзки на язык. Впрочем, тебе никто не угрожал. Пока ты Герольд и посланец, можешь нас не бояться. Но если хозяин твой не образумится, тогда тебе не сдобровать, как и прочим его холопам». «Ах, вот как!» — сказал глашатай. «Стало быть, ты у них главный, седая борода. Наслышаны мы о том, как ты бродишь по свету и всюду строишь козни, ловко уходя от расплаты. Но на этот раз, господин Гэндальф, ты зарвался, и скоро узнаешь, что бывает с теми, кто злоумышляет против великого Саурона. У меня есть трофеи, которые велено тебе показать. Тебе прежде всех, если ты осмелишься подойти». Он сделал знак охраннику, и тот поднес ему черный сверток. Глашатай развернул его, и к изумлению и смятению вождей показал им сперва короткий меч Сэма, затем серый плащ с эльфийской брошью, наконец мифрильную кольчугу Фрода и его изорванную одежду. В глазах у них потемнело, и, казалось, замерло все вокруг. Надеяться больше было не на что. Пин, стоявший за князем Имраилем, рванулся вперед с горестным криком. «Спокойно», — сказал Гэндальф, оттянув его на прежнее место, а глашатай расхохотался. «Да у тебя целый выводок этих недомерков!» — воскликнул он. «Не знаю, зачем они тебе нужны, но глупее, чем засылать их в Мордор, ты придумать ничего не мог. Однако ж спасибо крысенку. Ему, как видно, эти трофеи знакомы, теперь, может, статься и ты не будешь хитрить». «Мне хитрить незачем», — отозвался Гэндальф. «Да, мне они тоже знакомы. Я о них знаю все, в отличие от тебя, гнусный подголосок Саурона. Не знаю только, зачем ты их принес». «Гномья кольчуга? Эльфийский плащ? Кинжал с погибшего запада и крысеныш-лазутчик из Хобитании? Да-да, нам все известно. Заговор обреченных, и он раскрыт. Осталось лишь узнать, дорого ли ты ценишь пойманного лазутчика. Если дорого, то живее и шевели своим убогим умишкам. Саурон лазутчиков не любит, и судьба его теперь зависит от вас».